благодарности. Мишель, которая всегда рядом со мной. Митчу Хоффману за великолепную редакторскую работу. Арна Нори и Майклу Питчу, которые справились с экстремально сложной ситуацией с изяществом и апломбом. Джейми Раабу, Линдси Роуз, Сони Чоз, Карин Торрес, Энтони Гофу, Бобу Кастилло, Мишель МакГонигл, Эндрю Данкану, Рику Кобану, Брайану Маклендону, Лукасу Фоссету и всем в Grand Central Publishing за такую заботу обо мне. Аарону и Арлин Прист, Люси Чилдс Бейкер, Лайзи Эрбах, Венс, Фрэнсис Джалет Миллер, Джону Ричмонду и Мелиссе Эдвардс, которые прошли со мной больше 30 книг. Энтони Форбс Уотсону, Джереми Триватану, Мэрайе Рейд, Трише Джексон, Кейти Джеймс, Наташе Хардинг, Саре Ллойд, Ли Диблу, Стюарту Дуайеру, Джоффу Даффилду, Джонатану Аткинсу, Стейси Гамильтон, Джеймсу Лонгу, Анне Бонд, Саре Уилкокс, Лиан Уильямс, Саре Маклин, Шарлотте Уильямс и Нилу Лангу и Спан Макмиллан за все ваши выдающиеся труды в моих интересах. Про Вину Найду и его команде из Пан Макмиллан в Австралии, которые провели меня к новым высотам другого края света. Сэнди Вайлетт и Каспиану Деннису за постоянную поддержку. Рону Макларти и Орлогу Кэссиди за ваши выдающиеся аудиопредставления. Я люблю вас слушать, даже если знаю, чем закончится история. Стивену Маату и всей команде Бруна за мою карьеру в Голландии. Бобу Шуле за преодоление боли и новому орлиному глазу. Роланду Оттевеллу за великолепную и быструю техническую редактуру. Кристин и Наташе, которые помогают Columbus Rose работать гладко. Конец книги. Читал Евгений Перепелица.